пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил салятум ля йастахиффу бихим илля мунафик. Три категории людей с презрением или же с насмешкой или же с неуважением относятся к ним только лицемер. Жил шейх Бати Муслим, это обладатель седины мусульман фил ислам. Жил шейх Бати фил ислам, человек, который обрел седину, будучи в исламе. Это твой пожилой брат, мусульманин, проявляя неуважение к которому это признак лицемера, чтобы ты знал. Зу-лим, человек, который обладает знанием. Если ты не проявляешь почтение к обладающему знанием, не признаешь его превосходство над собой, это признак лицемера. И имам Аль, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, справедливый имам. Над этими тремя категориями людей насмехаться, относиться к ним с неуважением, показывать свое пренебрежение к этим людям, шутить с ними, вести себя недостойно в присутствии этих людей, это признак лицемера со слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почтение к старшему мы находим в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в огромном множестве хадисов. Мы знаем из жизни описания пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он во всех делах отдавал предпочтение старшим. Если старший присутствует в маджлисе, ему надо первым поприветствовать. Если со старшим вместе ты заходишь в помещение, ему надо отдать предпочтение. Если со старшим вместе ты встаешь на молитву, ему надо отдать самое почетное место в рядах мусульман. Это говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Он говорил суфу, стол, суфу, суфу факум, выпрямляйте свои ряды, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перед молитвой. Валя тахталифу, не противоречьте друг другу, фатахталифа кулюбукум, иначе будут противоречить ваши сердца. Лиялини минкум улюль ахлями ван нуха, и пускай позади меня из вас становятся зрелые мужчины. Улюль ахлями ван нуха, это люди, которые достигли зрелости, это люди, которые превосходят других в возрасте своим авторитетом и своим знанием. Это слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которых он побуждает, чтобы мы отдавали предпочтение самому почетному месту, это позади имама, нашим старшим. Однажды пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пришла делегация, он спросил, кто самый старший из вас. Ему сказали все одновременно, Мундир ибн Айн. Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал его к себе, люди разошлись, уступив ему дорогу, он усадил его возле себя, алейхи саляту ва салям, обратился к нему с приятными словами и стал его расспрашивать о делах его народа. И это говорит о том, что в собрании мы должны отдать самое почетное место и наше внимание нашим старшим. Мы должны стесняться от наших старших, а мои братья. Ибн Али ас-Сахаба, сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Саид, он говорит, что я много знал из хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кунту ахфаду ан расулиллях. Я, говорит, много знал хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но я был младшим по возрасту, и мне мешало говорить то, что в собрании присутствовали люди старше меня. Анна тюрхом и риджалин асаду минни. Среди людей были люди, мужчины, которые были старше меня по возрасту. И он не позволял себе разговаривать в присутствии даже хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Он стеснялся приводить в присутствии старших людей, показывая свое знание, что у них произошло в этом. Более того, мы знаем из хадиса, который передал нам Абдулла ибн Умар, ради Аллаху анху, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что есть среди деревьев дерево, которое подобно мусульмане, листья его не опадают. Скажите мне, сообщите мне, что это за дерево. И сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, стали перечислять деревья, которые они знали. Абдулла ибн Умар, который передал им этот хадис, он говорит, фавакаа фи нафси аннаха нахла. Я, говорит, в душе подумал, что это пальма, фастахей, но я постеснялся об этом сказать. Почему он постеснялся об этом сказать? Потому что присутствовали в этом собрании Абу Бакр, присутствовал Умар, ради Аллаху анхума, и другие сподвижники пророка, алейхи саляту ва салям. Это поведение лучшего поколения людей. Это поведение сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как младших из них как и старшие. Они стеснялись от своих старших, оказывали им почет и уважение. Это то, что нам сегодня не хватает, мои уважаемые братья. Это тот нрав, который нас возвышает. Это тот нрав, который нас делает молчаливыми и презирающими. Когда люди увидят наши отношения, наше почтение, нашу любовь к нашим старшим, они скажут, вот это та молодежь, которой нам сегодня не хватает.